«Он рассержен, дорогой», — сказала леди Анна де Джонг. «Говорит, что ты не предупредил его, что твой друг был японцем». «Был и есть», — ответил Руперт де Джонг. «Твой отец говорит, что когда ты написал, что собираешься привезти с собой одного из сокурсников домой на выходной, он подумал...» Де Джонг фыркнул. «Он думает, что ты не похож. Он умудряется обижаться на меня. Меня это тошнит от того, как относятся к Каномори в этой стране. Я обещал ему, что он прекрасно проведет выходные дни, и, клянусь Богом, он проведет их прекрасно, даже если мне придется сжечь этот дом. Все, что требуется от лорда, это вести себя корректно, пока мы с Каномори не вернемся в университет. Если же теперь он не сможет найти в себе силы, чтобы вести себя подобающим образом, то я могу обещать ему, что мы вряд ли с ним поладим и в дальнейшем. Я не думаю, что он от этого выиграет». Леди Анна, заметив, что за это время уверенность в себе ее сына стала гораздо большей, постаралась избежать конфликта. «Дорогой, оставь все это мне. Сделай это для своей любимой мамы. Я сделаю так, чтобы твоему другу здесь понравилось. Радушие всегда было лучшим угощением, не так ли?» Она сдержала данное ею слово. Эта маленькая, миловидная женщина с белокурыми волосами, подстриженная под пажа и одетая в широкие брюки. Последний писк тогдашней американской моды, введенный Марлен Дитрих. В сопровождении своего сына она повела Каномори по комнатам, отделанным дорогими шпалерами и украшенным гобеленами ручной работы, мебель в которых была покрыта расшитой тканью. Она вежливо отвечала на многие вопросы Каномори относительно истории этого прекрасного дома. Она показала ему самое драгоценное сокровище их дома, одну из двух рубашек, которые были надеты на короле Карле I в день его казни в 1649 году, чтобы унять его дрожь в этот пронзительно холодный день. Король, как сказала леди Анна, не хотел выглядеть напуганным. Она брала своего сына и Каномори на пешие прогулки, чтобы показать им живописные окрестности, римскую дорогу, загородный дом Тюдоров, руины, обнесенный рвом нормандский замок и деревню, на центральной площади которой со средних веков сохранились деревянные колодки и столб, к которому привязывали для наказания кнутом. Каномори был в восторге от всего, что видел и слышал. Вопросом его не было конца. Он спрашивал леди Анну о недавнем браке бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, теперешнего герцога Виндзорского, и разведенной американки мисс Уэллис Симпсон. Он хотел знать, что англичане думают о Гитлере, является ли Уинстон Черчилль сторонником войны и собирается ли он возвращаться к власти. Правда ли, что Рейдьярд Киплинг, который умер в прошлом году, был самым высокооплачиваемым писателем в мире? И почему, если Великобритания хочет мира, как заявляют ее лидеры, всему населению были розданы противогазы? Японцы, говорил Де Джонг своей матери, самый любопытный народ в мире. Их желание узнать о чем-либо ненасытно. Он также вскользь сообщил ей, что перестал заниматься экономикой и занялся историей Востока, и что он скоро собирается посетить Японию по приглашению отца Каномори. Леди Анна считала, что вряд ли его отцу понравится это его увлечение Японией. Ты ведь знаешь, как он относится к...